Что же вы надумали? Надумал уехать, само собой. Чего ради мне здесь оставаться? Да разве можете вы об себе заботиться? Я все могу. Раньше я этого не понимал, но я могу решительно все. И многое уже сделал. Такая смелость заслуживает поцелуя, ежели Бесси мне не откажет. Как ни странно, Бесси отказала, и Дик рассмеялся. «Пожалуй, ты права. Что ж, приходи послезавтра в 9, тогда и получишь свои денежки». «Это наверняка?» «Я не обманщик. Сама увидишь, когда придешь, сдержу я слово или нет». «Но как долго, как бесконечно долго еще ждать?» «До свидания, Бесси. Ступай, да пришли ко мне мистера Битона». Домоправитель не заставил себя ждать. «Сколько стоит все имущество в моей квартире?» — повелительно спросил Дик. «Не знаю, что и сказать, сэр. Тут есть очень хорошие вещи, но есть и вконец обветшалые. Они застрахованы на 270 фунтов». «Страховая оценка еще ничего не значит, сэр, хотя я не стану утверждать...» «Да чего ж вы болтливы, черт бы вас взял совсем! Вы изрядно урвали всякого добра у меня и у других жильцов. А на днях вы говорили, что подумываете оставить место и открыть собственный ресторанчик. Я вас прямо спрашиваю. Извольте прямо и отвечать». «Полста», — сказал мистер Битон, даже не моргнув глазом. «Накиньте еще столько же, иначе я переломаю половину мебели, а остальное сожгу». Он ощупью добрался до этажерки красного дерева, на которой лежала куча альбомов, и выломал одну ножку. «Грешно вам, сэр», — сказал домоправитель с беспокойством. «Это моя собственность. Сотняга или...» «Сотняга. Уж будь по-вашему. Но починка этажерки станет мне, по крайности, в 3 фунта и 6 шиллингов». «Я так и знал. Какой же вы отъявленный мошенник, если сразу согласились удвоить цену». «Надеюсь, никто из жильцов не изволит на меня обижаться, особливо вы, сэр». «Оставим это. Завтра же принесите деньги и распорядитесь уложить всю мою одежду в коричневый кожаный чемодан. Я уезжаю». «Как же это, ежели вы обязаны предупредить за 3 месяца? «Я уплачу неустойку. Велите уложить вещи, а меня оставьте в покое». Мистер Битон рассказал об этом неожиданном отъезде жене, и она решила, что во всем виновата Бесси. Но муж смотрел на дело более снисходительно. «Оно, конечно, такого мы никак не ждали. Но ведь от него завсегда неизвестно, чего ждать. Вот послушай только». Из комнаты Дика доносилось пение. «Мы уже никогда не вернемся, друзья. Мы уже не вернемся сюда. Мы пойдем к чертям, да простится нам, что мы не вернемся сюда. Пусть земля нас манит или вода, друзья. Пусть земля нас манит или вода. Но мы никогда не вернемся, друзья. Мы не вернемся сюда». «Мистер Битон, мистер Битон, куда к черту запропастился мой пистолет?» «Беги скорее, он хочет застрелиться», — «Совсем, видать, с ума спятил!» — воскликнула миссис Биттон. Мистер Биттон постарался успокоить Дика, который метался по своей спальне и далеко не сразу сообразил, отчего это его уверяют, что завтра все отыщется, сэр. «Эх вы, красноносый старый дурак! Вот еще тупоголовый академик выискался!» — заорал он наконец. «Думаете, я застрелиться хочу? Тогда попробуйте взять пистолет своей слабой дрожащей рукой. Ежели вы к нему притронетесь, он наверняка выпалит, потому что заряжен. Его надо искать среди моего военного имущества в ранце, что на самом дне сундука». Когда-то давно Дик обзавелся полным комплектом походного снаряжения, который весил 40 фунтов и был подобран опытной рукой со знанием дела. Это заброшенное сокровище он и пытался теперь найти и привести в порядок. Мистер Биттон поспешил убрать пистолет, лежавший в ранце сверху. И Дик стал вытаскивать куртку и бриджи цвета хаки, и голубые полотняные обмотки, плотные фланелевые рубахи, сложенные поверх кривых штор. На дне лежала фляга, а под ней альбом и рисовальные принадлежности в футляре из свиной кожи. «Это мне не нужно. Можете забрать, мистер Биттон. Остальные вещи я возьму с собой. Положите все в мой чемодан наверху справа, а потом приведите в мастерскую вашу жену. Мне понадобитесь вы оба. Обождите минуточку. Дайте мне перо и лист бумаги». Не так-то легко писать, когда ничего не видишь. А у Дика были особые причины желать, чтобы все получилось разборчиво. И он принялся за дело, поддерживая левой рукой правую. «Мой корявый почерк объясняется тем, что я слеп и не вижу своего пера». Уф, к этому никакой адвокат не придерется. «Я полагаю, надо поставить подпись, но заверять ее пока что не обязательно. А теперь продолжим чуть пониже. И почему я не выучился печатать на машинке?»